Глава 14, где появляется виновник наших бед и торжеств, то есть наш мужчина, то есть дядька Валерка. Представьте себе, что вы в бывшем императорском театре, сияющем от позолоты и хрусталя. Взмывает вверх бархатный занавес. Оркестр играет увертюру, а на авансцену, пошатываясь, выходит толстопузый бородатый мужичонка с расплывшейся физиономией и медленно оседает в круге света, не в силах издать ни звука. Нет-нет, я не хочу, чтобы мой герой так сразу и так позорно провалился в ваших глазах. Я ему помогу. Сейчас появится могучий женский хор, который будет петь «Люблю тебя, хороший ты», «Люблю тебя, хороший ты». Слушая хор, мужчина оживляется и пробует встать на ноги. «Ура! Встал!» Валера Времен сидел в одиночестве на диване, который разобрать вчера не было сил, и пытался понять, должен ли он нынче что-нибудь миру, и если должен, то что именно. «Какое, блин, число сегодня?» — подумал он в неопределенной тоске и тут же добавил сам себе. «А ведь это будет первый вопрос психиатра». Уборщица тетя Нина приходила по четвергам и понедельникам неукоснительно. Стало быть, любой Шерлок Холмс мог бы с уверенностью, переходящей в надменность, столь свойственную доблестным англосаксам, заявить, что сегодня не понедельник и не четверг. Суббота. И завтра встреча со зрителями в Музее истории демократии в 7 часов. Правильно. Он и пил вчера с этой мыслью, что в Божьем мире еще сохранены порядок и субординация. Так что за субботой последует воскресенье. За всю жизнь Валера Времен не видел ни одного сбоя. Что ж, впереди цельный день, и он сумеет восстать из пепла. Мало, что ли, восставал. Легкомысленному безалаберному мальчишке, который когда-то ходил во всей беззащитности, а теперь прикрылся животиком, бороденкой и проплешиной, выпало рождаться к новой жизни много раз. Прежде чем осесть вот здесь, в двушке на второй Брестской, без профессии и без семьи, он погулял по свету вплоть до того возраста, в котором среднестатистический российский мужчина покидает этот свет. Но Валера никак не мог поверить в то, что ему скоро 60, и не понимал, что это такое. Часто воспалялись и слезились глаза, сердце ныло от тонкой острой боли, да и богатырский конь, так сказать, не всегда по зову вставал перед богатырем. Но в целом Валера был тот же самый, что и 20 и 40 лет тому назад. Младшенький, забалованный, подсаженный на любовь, как на иглу. Как мало ее было в Америке, где пришлось кантоваться таксистом 11 лет. А здесь гитару взял, улыбнулся, запел «С тобой мы кружим вальс, моя пушинка» и готово, полилось в ответ из зала, только подставляя ведро. Поразительно, до чего здесь любили за песню. Песня и была, собственно говоря, национальной валютой душевной купли-продажи. Кому на Руси жить хорошо? Мужчине с гитарой. «Хорошо?» Валера поскреб бороду. «Завтра вымоюсь, сейчас неохота». В коридорчике висели его плакаты 80-х годов. Еще те, где имя-фамилию набирали красным, а место выступления темно-синим, и фото черно-белое. Так у всех. Он шел в волне. Теперь волна прошла, и мужчины с гитарой вызывали смех и жалость, теперь уже за голую песню. Без шоу, без раскрутки. Давали всего ничего. Но давали. Завтра в Музей истории демократии придут человек 70 наверняка. Последнее время в его жизни стали появляться женщины за 40 с экзотическими именами. Изольда, Регина и даже одна Веринея. Раньше им было никак не пробиться на авансцену из-за плотных рядов Наташ и Даш. Нынче Наташа и Даша поредели, их отнесло другими волнами. Милые птицы. Он никогда не бронил женщин за глупость. Боже, если они поумнеют, так как жить после этого? А они умнели. В их дивных глазах все чаще плескались насмешка и презрение. Тем более ужасное, что женщины от реформ похорошели, приоделись, заблистали. «А мы-то все те же», — подумал Времен. Клетчатая рубаха, щетина и перегар. Боже, боже, ни о чем не прошу. но оставь мне на мой век наших женщин, тех, что были когда-то, верующих в нас, даром любящих, душевных. Такие попадались и сейчас, но им было уже ого-го, и в них наблюдалась печальная ударенность пыльным мешком из-за угла. Вот Веринея, крупная брюнетка, обожавшая серебро, служила корректором «Метеоргазеты». Увлеченная временем, она решила наконец испытать на пятом десятке лет так называемую французскую любовь, о которой постоянно писали в ее газете и которую русские мужчины обычно трактуют исключительно в свою пользу. Эксперимент Веринеи провалился до дна. Она заявила Времину, что это бесконечно противная тошниловка, и заниматься этим бесплатно и по доброй воле могут только женщины с каким-то специальным психическим расстройством. Времин был страшно огорчен. Он и сам никогда не мог понять, зачем они это делают. Но ведь вот делали же и не жаловались. Он не заставлял, он думал, им это нравится. Точнее сказать, он ничего не думал. Завтра в музее его ждала Изольда. Она и устроила концерт как замдиректора. Седая, но еще свежая женщина, в душе большая озорница. 20 лет назад Изольда посмотрела фильм 9,5 недель и осталась ему верна, как идеалу половых шалостей. Зачем он бежал с родины этой картины? Там на его щербатую улыбку и рыжеватую бородку клевали точно такие же Изольды, но редко. Бесконечный запил жены про его распущенность Валера воспринимал как обязательный фон жизни. Или что-то вроде процента отчислений от личных удовольствий насчет супруги. Он не занимался самооправданиями, потому что чувствовал естественное право человека на все виды материального. Отчего люди каждый день едят новую пищу, частенько покупают новую одежду? Это разве требует оправданий? А они обижались. Все что-то хотели получить за любовь, каких-то гарантий, а надо любить бескорыстно. Отдала, что могла, ступай к другим. Уже написан Вертер. Вообще все написано, даже моя Пушинка. Валера не сочинял новых песен, да никто и не требовал. Последнюю песню придумал 8 лет назад в Америке. «Небоскребы, небогробы, вы хороните меня». Ну, так себе вышла песенка, не про суть. В Америке теперь и не строили небо гробы, не модно. Их бешено строили в России. Такая судьба. Все делаем на 100 лет позже и на 100 драконов страшнее. Времен опять вздрогнул, когда зазвонил телефон. Аппарат был старый, 50-х годов, и заявлял о себе так грозно и требовательно, будто на том конце находился сам товарищ Сталин, собирающийся расспросить товарища Пастернака о ценности товарища Мандельштама. «Привет, дядька Валерка», — сказал Андрей. «Племяшку-то помнишь?» Нина Роденко вспоминает и размышляет. «Любим ли мы жить?» «Ну как не любим?» «Попробуйте-ка нас оторвать, оттащить от жизни. Надорветесь. Весь ха-ха-век нас отучали жить. И что?» «Нет». Пожалуй, в этом вопросе наблюдается известная национальная крепкость. А вот понимаем ли мы жизнь, которую проживаем, другой вопрос. Пока живешь, изнутри ни хера не понятно. Тут нужна дистанция. Перенесемся на 30 лет назад. Вот перед нами район тогдашних новостроек. Этакая улица. Дом, номер, корпус, номер. Это 5-этажный блочный дом с 4 подъездами. К ним ведут небольшие дорожки. Между дорожками неогороженные палисадники с кустами и деревьями. Палисадники казенные, но в приличном виде. Цветут яблони, зимой на ветках сиживают снегири. Я живу с мамой на 1-м этаже. Решеток на окнах у нас нет, и никто нас не грабит. Невдалеке от дома существует магазин галантереи. Иногда в него бывают завозы остро необходимых населению предметов, например, средства для роста и укрепления волос под названием кармазин. Это флакон со спиртосодержащей жидкостью в ярко-голубой упаковке. В день, когда завозят кармазин, весь огромный газон перед магазином становится ярко-голубым. Активная часть населения, выйдя из галантереи, тут же срывает упаковку и употребляет средства для роста волос прямо внутрь. Это происходит всегда днем, примерно во время обеда. Кармазин считается сугубо дневным напитком. Можно сказать, это народный аперитив. В районе обитает дикое количество бездомных кошек. Их бьет лихорадка непрестанного размножения. От кровосмешения и мезальянсов кошки получаются неимоверно пестрыми. Иной раз их шкурки изукрашены импрессионистскими пятнами 5-6 цветов за раз. Эти произведения настоящего актуального искусства денно и ночно шныряют по территории с бодрым видом полной включенности в жизнь. Что томит кошек домашних, сидящих на окнах? Время от времени домашние кошки срываются в цыганскую волю и пропадают. Зов джунглей. Люди тоже производят впечатление, особенно в пятницу вечером. Они лежат в палисадниках и спят. По нескольку человек в каждом палисаднике, и так по всему району. Их никто не забирает, не трогает, не тормошит. Они лежат бревнами в алкогольном блаженстве, прямо на родной земле. О том, почему они так сказочно спят, ходят разные мнения. Преобладает теория благодетельного, строго засекреченного распоряжения правительства. В портвейн и водку обязательно добавлять бром. Некоторые считают, что кроме успокоительного брома в портвейн добавляется также лечебный йод. Как бы там ни было, люди спят и никому не мешают. Возможно, они даже и собрались, к примеру, ограбить нас, легкую добычу, жителей первого этажа. Но святой бром надежно охраняет наше жалкое имущество. Самый ценный предмет в доме — мамины золотые серьги с янтарем. Больше золота нет, и денег нет, и беспокойства по этому поводу тоже нет. Весна, я иду домой, цветет сирень. В палисадниках спят люди, а между ними и по ним бегают кошки. Красота! Я ничему не удивляюсь, не кричу с вытаращенными глазами: «Господи, это что такое?» Это сейчас, когда я прокручиваю кадры памяти, фильм кажется мне фантастическим. А тогда это считалось обыкновенной, нормальной жизнью. Такой быт. Да, скажу я вам. Права человека — это великолепно, это звучит гордо. Но бром в алкоголе, может быть, это мудро? «Каторжина», — простонал Валера Времен, машинально плеснув себе на голову минералки прямо из бутылки. «Что ж ты, племяша, похмельного дядьку добиваешь? Каторжина! Помню ли я? Да я бы специально сделал эту лоботомию, чтоб забыть». «Да ты прости, но она с меня не слезет. Уже звонила, дочка там твоя». «Похоже?» — с интересом спросил отец. «Похоже, дядька. На всю морду похоже. Беленькая, глаза голубые». «Беленькая», — вздохнул Валера Времен, — «бедненькая». «Да вроде не очень, одета прилично». «Сейчас все бедняки прилично одеваются. Бомжи и те в джинсах, в пуховиках. Андрюша, я убит. Что ей надо? Она что тебе говорила?» «Встретиться хочет». «Мой телефон не давал?» «Конечно, не давал. Не давай». «Дядь, это не поможет, она тебя найдет». «Андрей, ты не в курсе. Ты не знаешь, что это за история. Чистый кошмар». «В курсе, не в курсе, какая разница? Твоя дочь, тебе решать». «Я против дочери ничего не имею», — закричал Валера. «С дочерью я бы встретился. Девочка ни в чем не виновата. Но карантина я не могу». «Карантина? Ну да, ее все так звали. Она Катя на самом деле. Я бы тебе посоветовал встретиться и договориться с миром. А то ведь она может... Она все может. Вот видишь, пусть остановится у меня, и я проведу вашу встречу, обеспечу твою безопасность». «Что это ты хлопочешь? Вот мне непонятно. Тебе какое дело? Ты не врубился, что Ника моя сестра?» «Действительно, этот факт дядька как-то упустил». «Да, сестра двоюродная, господи! И от такой ерунды дети получаются. А тебе вдруг сестра понадобилась?» «Знаешь, дядька, я не знаю, что там у тебя насчет совести, а мне вот как-то не по себе». «Все в порядке у меня насчет совести». «Если все в порядке, так не орут. Люди обычно кричат, чтобы заглушить голос совести, по моим наблюдениям». «Совесть». Дядька Валерка шваркнул трубку и, сопя и задыхаясь, пошел на кухню, где должна была остаться со вчерашнего бутылочка певца. На окне быстро и причудливо рос папоротник, который дядька в хорошем настроении поливал пивом. Ничего страшного с ним, с папоротником, не случилось, наоборот, пошел в рост. И с нами, с людьми, выстроившими жизнь на сплошной неправде, ничего не случилось. Мы тоже пошли в рост. Но если посмотреть на эту жизнь глазами совести и увидеть, к примеру, толпы подростков женского пола с их голыми ногами и животами, с раскрашенными глупыми лицами и крикливыми развратными голосами помоечных чаек, что это? Где родители этих растлившихся в малолетстве детей? И какие из этих несчастных кукол могут получиться жены, матери? А это миллионы людей, миллионы. Что тут делать человеку с совестью? Капля света, пролитая в эту жизнь, не меняет ее нисколько, но освещает грязь. Тускло, но освещает. Становится видно, становится гораздо хуже, чем в темноте. А не надо, чтоб видно. Валера знал, что за мать у его дочери. Веронике 16 лет. Ее сейчас можно качнуть в любую сторону. Да, это его дочь. Обстоятельства зачатия не имеют уже никакого значения. Между прочим, кто из людей вообще может похвастаться, будто знает, как именно проказничали его родители? Конечно, возможностей немного, гонорары небольшие, хотя зовут, приглашают. Основной доход давала квартира жены на Беговой. Досталась после кончины тещи. Квартирку догадались в свое время не продавать, и она теперь стала вроде ренты. Жилплощадь. Как ее теоретически презирали мальчишки 60-х. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошовый уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Когда Валерка пел про пиратов, казалось, что лучше этого ничего не бывает. Плыви по морю, грабь проходящие суда, пей ром и пой песни. Никаких тебе прописок и квадратных метров. Однако в действительности вышло, что черта с два бы помогли времену люди Флинта, которые обернулись на Руси космическим ужасом новых времен, если бы не старая добрая жилплощадь. Половину жене отсылает, но половина-то его. Можно помочь дочери? Можно. Тем более оба законных отпрыска в Америке, и на отца им начихать. Тем более по утрам такая тоска. И вспоминается не Люба Пушинка, не Оля темненькая или Оля беленькая, а что-нибудь совсем страшное. Веринея, например.